Ночь. Сумерки за окном давно уже сменились черной, непроглядной тьмой. Звезд не было видно, и даже луна, обычно такая загадочно любопытная, в этот раз спряталась где-то за невидимыми облаками. Несмотря на то, что было уже далеко за полночь, капитан Джеймс еще не ложился. Он сидел за столом, освещенным одной лишь тусклой керосиновой лампой, и что-то писал. Быть может, он вспоминал стародавние морские сражения, в которых еще в далекой юности он принимал участие, командуя победоносным фрегатом «Принцесса Нури». А может, просто заполнял накопившиеся счета квитанции за газ, свет и воду. Вдруг огонек лампы легонько вздрогнул, и длинные языки теней пробежали по бумагам капитана. Что-то изменилось в комнате. Джеймс поднял голову. Перед ним стояла девушка. Кто она? Что ей нужно? Как она вошла в комнату сквозь закрытую на засов дверь? Все эти вопросы проплыли как-то мимо сознания капитана. Уже много лет он ничему не удивлялся, повидав на своем веку столько, что хватило бы и на 3 жизни. Поэтому он просто смотрел на девушку, ничего не говоря и не пытаясь нарушить ход событий. Одета гостья была в тонкое полупрозрачное платье, сотканное как будто из светящихся паутинок. Серебристые блестки на платье играли переливчатыми цветами. Лицом она была красива, и красота эта на мгновение всколыхнула в душе капитана Джеймса что-то безвозвратно ушедшее. Едва заметное сияние исходило от девушки, придавая ей сходство со сказочной феей. Белокурые волосы струились по плечам. «Кто ты?» – спросил капитан наконец. «Ночь», – ответила девушка и лукаво улыбнулась. «Я думал, ночь должна быть темной», – серьезно ответил капитан, – «а ты вся светишься». «Сегодня я настоящая», – объяснила девушка, переходя на шепот. «Такой меня еще никто не видел. Только ты». «Но почему именно я?» – смутное волнение овладело Джеймсом. Где-то на покинутых задворках его памяти отчаянно чилось проснуться какое-то далекое воспоминание. Капитан чувствовал, что именно там кроется разгадка всего происходящего. «Почему именно я?» — повторил он глухо. «Потому что мы с тобой похожи», — тихо сказала ночь. «Тебя тоже люди считают мрачным и черным, а ты не такой. Ты тоже светишься изнутри». «Эх, если б ты только знала», — вздохнул про себя капитан, но не решился развить эту мысль вслух. На своем жизненном пути он натворил немало зла и даже теперь не жалел об этом. «А я знаю», — неожиданно рассмеялась гостья, — «я ведь ночь. Мрак человеческих душ — открытая книга для меня». «И мысли ты тоже читаешь», — сказал капитан негромко, как бы констатируя факт. «Иначе я умерла бы от скуки», — пояснила ночь и легонько зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Но это нечестно», — возразил капитан Джеймс. «Я такая», — в голосе девушки горделивой ноткой прозвучал вызов. «Но ты меня не бойся», — добавила она уже мягче. «Ведь я принесла тебе то, о чем ты уже давно мечтаешь». Волнение капитана сменилось тревогой, когда он услышал эти слова, но он ничем не выдал себя. «Может, потанцуем?» — спросила ночь, протягивая Джеймсу руку. «Здесь прохладно». «Нет», — сказал капитан твердо. «Ты несешь с собой несчастье. Я предчувствую это». Ночь молча посмотрела на него, чуть склонив прелестную головку. В глазах ее поблескивали искорки. Смех? Слезы? Джеймс не мог определить это. Голова его закружилась. Ему вспомнился первый в его жизни шторм, когда еще юнгой он плавал на корабле, на котором позже стал капитаном. «Нет», — произнес он, собрав всю свою решимость, — «уходи, исчезни!» И посмотрел прямо в глаза ночи. Какие же бездонные это были глаза! Капитан словно свалился за борт корабля, пролетел сквозь океан и вынырнул, потрясенный и оглушенный, на другом конце света. «Нет», — прошептал он почти беззвучно, из последних сил, но руки девушки уже обняли его за плечи, И вот они вдвоем закружились в сумасшедшем танце посреди убогой старой комнаты, в неверном желтоватом свете керосиновой лампы. Губы их сомкнулись в страстном поцелуе, и тут... Мгновенной вспышкой огненных чувств озарилась память капитана, и он вспомнил все. Детство свое и юность, тягу к морю и безбрежную радость первого плавания, бой с пиратами и потерю верных друзей. И главное, главное, свою первую любовь, которая так и осталась последней. Любовь к девушке, похожей на ночь и на день одновременно. К той, что одним лишь взглядом дарила ему все счастье этого мира. К той, ради которой он жил и мечтал умереть. Любовь к той, что однажды бросила его, не вняв ни уговорам, ни мольбам. К той, которую он пытался вернуть и не сумел. Любовь к той, кого в порыве отчаяния он однажды убил. Ледяным ножом вонзилось это воспоминание в сердце капитана. Вскрикнув, он упал на пол, как подкошенный. И забытый когда-то предсмертный хрип, исторгнутый ныне из глубин его памяти, стал его собственным предсмертным хрипом. А над ним стояла ночь, яркая, как никогда прежде, и, восторженно смеясь, превращалась в смерть.